«А, ну да, конечно», — сказал он с облегчением в голосе. «Извините, Холли, тут так темно, и я решил...» Полицейский сел рядом с ним. «Решили что?» «Вы же в черном». Вилли утер нос платком. «Мне подумалось, что вы священник». «Священник, который принес плохие новости». «Глупо, да?» Полицейский не ответил. «Ах, Холли, я жутко себя чувствую. У нас первая костюмированная репетиция. Посмотрите на нее», — сказал Барли. «На кого?» «На Элизу Дулиттл, на сцене. Когда я ее увидел, то на секунду вдруг решил, что это Лизбет, что мне только приснилось, будто она пропала». Вилли нервно перевел дыхание. Вот тут она заговорила, и моя Лизбет исчезла. Он увидел, что полицейский в удивлении смотрит на сцену. Потрясающее сходство, да? Поэтому я ее и пригласил. Этот мюзикл задумывался для Лизбет. — А это... — начал Харри. — Да, ее сестра. — Той я. О, то есть я хотел сказать «той я». До сих пор мы никому не рассказывали, а сегодня вечером пресс-конференция. Ну, это привлечет внимание общественности. Тая развернулась и, споткнувшись, громко выругалась. Партнер развел руками и посмотрел на постановщика. Вилли вздохнул. «Общественность — это еще не все. Видите, тут еще работать и работать. Задатки у нее, конечно, есть, но выступать на сцене Национального театра — это вам не ковбойские песни петь в местном клубе в каком-нибудь Сельбу. 2 года я учил Лизбет, как вести себя на театральной сцене, а тут у нас на все 2 недели. Если я мешаю, Барли, изложу дело кратко». «Дело?» В полумраке Вилли попытался прочитать хоть что-нибудь на лице собеседника. Ему опять стало страшно, поэтому, когда Харри открыл рот, он заторопился его уверить. «Вы мне вовсе не мешаете, Холли, я просто продюсер. Знаете, тот, кто задает импульс. А работают сейчас другие». Он махнул рукой в сторону сцены, где мужчина в твидовом костюме как раз говорил. «Я возьму эту чумазую замухрышку и сделаю из нее герцогиню». «Режиссер, декоратор, актеры», — пояснил Барли. «А я с завтрашнего утра всего лишь зритель этой...» Он замолчал, подбирая нужное слово, и закончил. «Комедии». «Да уж, у всех свои таланты». Вилли невесело засмеялся, но режиссер тут же посмотрел в их сторону, и он замолчал. «Вы правы. 20 лет я был танцором. Надо сказать, очень скверным. Но в балетной труппе всегда не хватает мужчин, так что лучше меня танцевали немногие. 40 лет нас сгонят на пенсию, и мне пришлось искать другую работу. Тогда я понял, что настоящий мой талант не танцевать, а находить танцоров. Организовывать спектакли — вот и все, на что я годен, Холли. Но знаете что? Малейший успех кружит нам голову. И только потому, что пару раз вышло по-нашему, мы уже считаем, что мы боги, и уж точно кузнецы своего счастья. А потом вдруг такое. И мы понимаем, насколько на самом деле беспомощны. Я, Вилли, осекся. Вам скучно слушать?» Собеседник покачал головой и все же произнес то, из-за чего пришел. «Дело касается вашей супруги». Вилли зажмурился, будто в ожидании боли. «Мы получили письмо с отрезанным пальцем. Боюсь, он принадлежит ей». Вилли сглотнул. Он никогда не считал себя мстительным человеком, но теперь почувствовал, что камень на сердце начал тяжелеть и обретать цвет, желтый, как ненависть. «Знаете, Холли, стало даже легче. Я ведь все время этого боялся, что он сделает ей больно. Можешь обещать мне одну вещь, Харри?» «Ничего, что я на «ты»,» — полицейский кивнул. «Найди его. Найди его, Харри, и накажи. Накажи сурово. Обещаешь?» В темноте Вилли показалось, что его собеседник кивнул, но уверен он не был. Разглядеть мешали слезы. «Я полицию позову. «Вот сейчас позову!» — крикнула Тойя.